Мгновенно вспомнившая и папу, и маму малышка соскользнула на пол, и тут в тронный зал ввалилась облепленная с головы до ног снегом фигура. Она двинулась к трону, тяжело опираясь на обломок метлы Яги. «Снеговик!» — захлопала в ладоши Аленка. «Только морковки не хватает. Дяденька, нагнись!» — попросила она, подбегая к новой игрушке. Соображал в тот момент промерзший насквозь тип туго, а потому нагнулся. Неведомо откуда взявшаяся в руке малышки морковка пробила ледяную корку и застряла у странной личности в зубах. «Так красивее, правда, пап?» «Ага», — согласился Илья, подхватывая дочку на руки. «Только нужно сначала спрашивать, любит ли дядя овощи?» «Нет», — хрумкнула морковкой незамерзшая личность. Нос снеговика упал на пол и подкатился к подножью трона. «Ну-ка, кто тут временные, слазь?» — скомандовал снеговик, бесцеремонно скидывая с трона ад Демириату. Резкое движение стряхнуло с головой фигуры остатки снеговой массы. — Амар! — ахнул король. — Повелитель Амар! — надменно поправил ад Демириату бывший визирь, умащиваясь на троне. — Папа, а по-моему, это плохой дядя. Дедушку обидел. Ты его накажешь? — Пусть попробует, — зловеще процедил Амар, натягивая на палец кольцо Соломона. — Ну что, готовы присягнуть мне на верность? — прорычал он, наливаясь магической мощью. — Кольцо, кольцо! — испуганно прошелестело по залу. — Готовы! Выскочил вперед багдадский вор. «Ха, я, извольте заметить, самый первый и самый надежный из ваших подданных». «Вот гад!» — сплюнул Молотков. «И папаша!» — подхватил он под руку бывшего короля. «Я так и понимаю, колечко непростое. Мы можем что-нибудь предпринять?» «Спасай наследников и дочку!» — прошептал ему несчастный король, глядя, как Шухерман распинается перед новым владыкой. «Какая стать!» — вился вокруг узурпатора авантюрист. «А взор орлиный, а разворот плеч! Если бы еще во весь рост, вот так, изумительно, а ручку приподнимите вот так, это еще внушительнее! Ах, позвольте мне ее облобзать! Благодарю за внимание!» Шухерман откатился от трона и с чувством до конца выполненного долга направил свои стопы к выходу, но по дороге наткнулся на Илью. «Одежонку можешь себе оставить», — благосклонно разрешил ему подполковник. «А колечко все же отдай». И тут все присутствующие грохнули. На троне, как дедушка Ленин на постаменте, стоял абсолютно голый Амар с простертой вперед рукой. Кольца на ней, разумеется, не было. «Вот теперь мы с тобой и поговорим, лишенец», — засучил рукава Илья. «Так это ты мою Марьюшку и царскую чету усыпил?» «Не, пап, это не он, это я», — заволновалась Аленка. Она была честная девочка и не любила переваливать с больной головы на здоровую. «Мы с Илюшей хотели в замке поиграть, и чтобы вы нам не мешали, я...» «Тогда почему я не заснул?» — спросил потрясенный Илья. «А ты на меня никогда не ругался, и сейчас я их разбужу». «Только не моих», — испугался Илюша. «Хорошо», — согласилась Аленка. Я маму разбужу и сюда ее. — Не надо! — всполошился Илья. — Поздно. С легким хлопком за спиной застывшего в ступоре Амара материализовалась заспанная Марья искусница. Потерла кулачками глаза, огляделась. — Тут же дети, извращенец! Разгневанная кудесница влепила джинну такую затрещину, что он кубарем скатился с трона. «Уй, что сейчас будет?» — расстроился Илья. Искусница медленно повернула голову в его сторону. «Ты смотри, как наша дочка на свежем воздухе поправилась!» Жизнерадостно сообщил ей подполковник, прикрывая Аленкой как щитом. «Цвет ее лица мы с тобой попозже обсудим», — мрачно посулила ему жена. «Что здесь происходит?» «Мамочка, мы тут так здорово с Илюшкой играли!» Искусница обвела взглядом разгромленный дворец. «Ну...» Бодреньким голосом продолжил подполковник. — Все живы, все здоровы. Собираемся в кучку и сваливаем, пока еще какие-нибудь монстры сюда не нагрянули. — Мне бы колечко, — деликатно намекнул король. — Как ты думаешь, вернем? — спросил у дочки Илья. — Вернем, — кивнула головой малышка. — Дедушка хороший, добрый. «Значит, вернем. Только вот кому? Уж больно безответственный товарищ. Ладно, разберемся. Беги к маме. А ты, лишенец, выворачивай карманы», — приказал Шухерману Илья. Вор по опыту знал, что с папой лучше не спорить. Однако в вывернутых карманах ничего не было. На всякий случай капитан похлопал свободной рукой по халату воришки. Вроде пусто. Отдай по-хорошему. «Папа, с тобой невыгодно работать», — простонал Шухерман, извлекая из воздуха кольцо. Илья задумчиво повертел его в руках, переводя взгляд с жасмин на короля. Шерсть на загривке Мурзика тут же встала дыбом. «Только не зайчики!» Это и решило исход дела. «Послушай Мурзика и сделай наоборот», — глубокомысленно изрек капитан. «На твое усмотрение, красавица!» — вложил он в ладошку девушки символ королевской власти. По телу принцессы прошла голубая волна. «Сила вернулась!» — прошептала она. «Папа!» Джинья кинулась к Аддемирьяту. «Ко мне вернулась сила! У меня все-таки будут настоящие наследники!» Возликовал король. С грохотом рухнул еще один кусок стены, и не без того переполненный тронный зал вломилась чайхана с разгневанным Чебурашкой. Пролом с противоположной стороны замка влетел взмыленный одинокий верблюд, преследуемый по пятам шайкой в составе 39 разбойников и одного завхоза. Пискнул сверху министр финансов. «Атаман!» — радостно завопили все 39 разбойников. Завхоз резко спал с лица. Однако Чебургену великому и ужасному было в тот момент не до них. «Ну-ну, признавайтесь!» Упер он руки в бока, подступая к своим скакунам, снимавшим с плеч чайхану. «Чья идея была сгонять по-быстрому в Японию за суши?» Глава китайской мафии втянул голову в плечи. — Ясно. Я потом с тобой отдельно разберусь. — Приготовиться к бою! — Какой еще бой? — засмеялся Илья. — До дому, до хаты пора, кончай воевать. — Папа! — обрадовался министр финансов. — Ты не поверишь, папа! — зачастил Чебурашка. — Но тут столько пиратов, что если бы не встречный ветер, обязательно бы догнали. Они галсами шли, без парусов и ветрил, а мы напрямую. — Какие пираты? — покачала головой Яга. — Пустыня кругом. Объяснять министру финансов не пришлось. В свежий пролом вплыл корабль. — Суши весла! — рявкнул сверху Синдбад. — Бросай якорь! Якорь не потребовался. Корабль смачно вляпался в чайхану, сбросив заодно капитана с мачты. Верная команда поймала его уже у самой палубы. «Да чего пугливые аборигены пошли!» — посетовал Синдбад. «От самого Китая гонимся. Что, трудно ответить, как добраться до пещеры Сим-Сим?» — сердито спросил он Чебурашку. Министр финансов смущенно развел руками. «И вообще, это всякая фигня! Эликсир лучше!» Илья схватился за голову. «Пора с этим дурдомом завязывать!»